Подружиться с братьями Алисы не получилось, а опозориться удалось. Артур возвращался к жене злым как черт. Она веселья не добавила, начав допрос, как только он появился рядом. «Что ты делал в закрытом клубе накануне свадьбы?» Он качнул головой, зыркнув на одну из подруг невесты. «То же, что и ты», — Наташка успела нашептать. Вопрос о доносчике отпал сам собой. Алиска поискала глазами Леру, ответив заслуженному пахарю. «Мне проще спросить, с кем из моих подруг ты не спал?» Он отмахнулся, коротко бросив. «Не начинай». Алиска качала головой, поблагодарив Бога, что сняла розовые очки. «Сколько нового я узнала за последний день? Больше, чем за год знакомства». «Не выдумывай, чего нет!» Артур скривился. «Было раз, и то Алинка сама затащила». «Судя по ее словам, ты героически сопротивлялся ровно неделю». Она усмехнулась. «Единственной выдумкой оказалась твоя любовь». «Конечно, люблю, иначе зачем мне все это?» Пробиться к совести Гиреева не так просто. Он обвел глазами гостей, разбившихся на группы, и с интересом беседующих друг с другом. Лица почти всех были хорошо узнаваемы. «Гоняли бы лето по океану на яхте, как собирались», — пробормотал мажорчик с тоской. Беззаботная жизнь заканчивалась. «Вот через месяц и погоняешь», — Рыжик представила радость его любовниц. «Беременным полезен морской воздух». «Врет, я пользуюсь резинками. Тупая потребность организма». Он огрызнулся, даже не думая о ребенке, выставляя виноватой ее. «Нечего было полгода ходить недотрогой». «Спиртное в сок ты подлил?» – вернулась она в начало разговора. Артур ответил моментально, а значит, не врал. «Зачем мне это? Я приехал мириться, а не трупы выносить». Алиса замерла. «Далеко успел отнести?» «До квартиры». Он пожимал плечами с невозмутимым взглядом. Рыжик не сумела подавить вздох разочарования. Надеявшаяся на чудо душа трепетала, отдавая виски гулко стучащим сердцем. Она попыталась зайти с другой стороны. «Что вколол врач, проверил?» Не сообразила сразу пустые ампулы посмотреть. «Кому? Какой врач?» Карие глаза блондина забегали на секунду, но этого хватило понять, что он врет. Или, по крайней мере, всего не договаривает. Сейчас бы прижать его, но голос ведущего звал всех за столы, а значит, пришло время самой сложной части обмана. Воздух наполнился запахами еды, а огромный двор, снующий туда-сюда прислугой. Артур с довольной усмешкой предупредил. «Еще раз цапнешь за язык, получишь». Алисе приходилось отвечать на поцелуи, и часто. Все будто сошли с ума, снова и снова требуя доказательств любви, которую вчера растоптали. Никакого наслаждения с томлением внизу живота, как раньше. Желание сделать это по-быстрому, лишь бы отстали. Губы опухли, щеки горели под надменными взглядами Бероева. «Не куксись, люди смотрят», – требовал довольный происходящим жених. «Бодрее влюбленную изображай, а то отправят в свадебное путешествие на пару лет. Тебя в Лондон, а меня в Екатеринбург», – проболтался он об одной из причин горячей любви. Бероевых неудачно посадили рядом с Гиреевыми, будто кто-то сделал это нарочно. Изрядно подвыпившая крестная что-то яростно высказывала отцу жениха. Алиса помнила, как блондинка сказала при первом знакомстве с семьями. «Если мальчик пошел в папочку, владельца заводов и пароходов, держись от него подальше». Жаль, что она тогда не прислушалась. Олег, не желая скандала со старым другом, вывел жену подышать чуть ли не силой. Лиска проследила взглядом, куда они отправились, и попыталась незаметно выскользнуть следом. «Куда намылилась?» Артур схватил ее за руку. «Я с тобой». «Носик попудрить. Не на лужайке же за беседкой мне делать это?» Она чуть не бегом ринулась в дом, расталкивая официантов. Лестницу первого этажа преодолела за секунды, направившись в гостевые комнаты. Алиса не оборачивалась по сторонам, надеясь, что определит по шуму, где поселилась крестная. Она не успела крикнуть, как была затащена в одну из комнат с зажатым крепкой рукой ртом. «Что ты тут делаешь?» Рычание Бероева и тяжелое дыхание в макушку моментально вернули на землю, давя ощущениями. Спина прижата к рельефной груди с железными мускулами. Крепкие руки удерживали за голые плечи, вызывая покалывание на коже. Рыжик потянула носом. аромат цитруса, кофе, коры дерева и чего-то неуловимо притягательного в его парфюме перемешан с запахом виски и чистого тела. Так утром пахла ее квартира. Она не сопротивлялась, а вжалась в мышцы, играющие под тонкой рубашкой, наслаждаясь моментом, чувствуя себя влюбленной дурочкой, с улыбкой не к месту и бешено скачущим сердцем. И действительно, зачем помчалась следом, чего хотела? Узнать правду? Но что она даст прямо сейчас? Лиска оправдывалась. Я не подумала. Олег не дал договорить. Ты никогда не думаешь перед тем, как сделать. Что именно? Она надеялась услышать о прошедшей ночи, но вместо этого была грубо оттолкнута в сторону. «А, попались голубки!» Визгливый голос крестной ударил по нервам. «Меня бросил в комнате, а сам рванул окучивать невесту?» Она рассмеялась, разведя тонкие руки в стороны. «Может, мне белое платье надеть, чтобы ты захотел? А то в последнее время нос воротишь от любимой женушки». Олег сдвинул брови, с трудом удерживаясь от грубости. «Проспись для начала, невеста», – проговорил он с раздражением, закрыв Алису спиной. Она смотрела из-за его плеча на красивую женщину с начинающими пробиваться на лицо признаками алкоголизма. Чего-то и не хватало. Ей бы место рядом с таким мужчиной, не закатывала бы бесконечных истерик и сцен ревности, не набрала когорту таких же подруг, устраивая через день девичники, готовила бы обеды, ужины, хоть иногда и встречала мужа с работы не в пьяном виде. Поражало терпение Бероева столько лет, выносившего счастливую семейную жизнь. Он потянул жену к двери. «Идем». Она вырвала руку. «Нет уж, дай посмотреть на смущенную крестницу». Блондинка оскалила сияющий белизной рот. «Я же попку тебе с рождения подтирала, тварь ты неблагодарная. На мое решила позариться. Думаете, я не вижу, какими глазами вы друг на друга смотрите?» Юля закусила губу, помогая себе второй рукой, и с трудом сложив фигуру из трех пальцев, ткнула в лицо Рыжика. «Вот тебе, шлюшка малолетняя! Многие пытались, но не смогли увести, и тебе не удастся!» Она скривила губы на бок, выдав ехидным голоском. «Я знаю его маленький секрет!» Олег, забросив жену на плечо под вопли протеста и проклятий крестницы, поволок дергающую ногами ношу в конец коридора. Оставалось надеяться, что Юльку никто не услышал. Лиска вышла следом, провожая счастливую супружескую пару со слезами на глазах и дрожащими от обиды губами. Отчаяние со стыдом вязкой волной укутывали взрывающуюся от противоречивых мыслей голову. Все слова крестной были правдой, но сердцу не прикажешь. Так хотелось, чтобы красавчик Артур заменил в нем Олега. Не получилось. И свадьба не выход, а лишь отсрочка от неминуемого расставания. Для чего тогда жить? Тоска начинала выдавливать появившуюся утром надежду. Хотелось забиться в угол и разрыдаться. Алиса развернулась, чтобы вернуться назад, и уткнулась носом в грудь разъяренного мужа.